шепотом: «Иванушка, беги прочь, а то деревцем станешь». Федор полушептом: «Не услышит, ветер очень слаб, а и услышит, так не поймет». Иванушка: «Кто в кустах шевелится, выходи». Шарик из кустов: «Р-р-р-р». Иванушка радостно: «Собака! Вот счастье-то! Поди сюда, песик! Как тебя зовут?» Шарик: «Р-р-р-р, Шарик!» Иванушка: «Да ты покажись, не бойся! Я так рад, что ты и не поверишь! Целый месяц по такой глуши иду, что никого, кроме волков, не встречал, а с волками не разговоришься, как увидит, так в сторону». Котофей: «Зимой они с тобой поговорили бы». Иванушка: «Еще и зимы ждать. Котик, покажись. Я вижу, как у тебя в кустах глаза горят. Вот радость-то. Шарик, Шарик, сюда». Шарик выходит из кустов. «Ах, Иванушка, Иванушка, зачем ты увязался без спросу за своей матушкой? Выдерут тебя». Иванушка: что ты, богатырей не дерут. А я теперь богатырь». Котофей: «Это кто ж тебе сказал?» Иванушка: «Я сам догадался». Котофей: «Богатыри словно бы ростом покрупнее». Иванушка: «Не в росте сила, а в храбрости. Жил я, жил, и вдруг вижу, того я не боюсь, всего не боюсь. Значит, стал богатырем». Котофей выходит из кустов. «Ух ты, какой красавец!» Шарик: а я? Иванушка коту: «Дай-ка я тебя поглажу». Шарик: а меня? Иванушка: «И тебя тоже. Котик красавец, Шарик умница. Не встречалась ли вам моя мама? Зовут ее Василиса, работница». «Ну что ж ты, котик, перестал мурлыкать?» Котофей: «Меня зовут Котофей Иванович». Иванушка: «А что ты, Котофей Иванович, так на меня смотришь?» Котофей: «Не знаю, сказать или не говорить». Иванушка: «Скажите, миленькие, родные, вы не поверите, как я без нее соскучился». Шарик: «Придется сказать». Котофей: «Здесь твоя мама, Иванушка». Иванушка: «Ой!» Прячется в кусты. Котофей: «Вот так богатырь, от мамы родной прячется». Шарик: «А говорил, соскучился». Иванушка, выглядывая из кустов: «Ну, конечно, соскучился. Но ведь она приказала мне дома сидеть, а я не послушался. Увидит она меня и огорчится. Нет, нет, я ей не покажусь». Котофей: «А зачем же прибежал?» Иванушка: «Чтобы хоть из-за угла на нее взглянуть, голос ее услышать. Буду я, друзья, держаться возле, да потихонечку, потихонечку совершу подвиг. Помогу маме своей». Ну, тут она, конечно, и простит меня за все. «А где же моя мама?» Шарик: «Поехала с нашим ненаглядным хозяином, Михаил Потапычем, лес валить для ветряной мельницы. Чует мое сердце, вернется скоро». Иванушка: «А зачем мельница маме?» Котофей: «А баба-яга задала ей такую работу, что замяукаешь. Успеет Василиса, работница, все дела в срок переделать. Освободит баба-яга твоих братьев, Федора да Егорушку». Иванушка: «А они где? Вот радость-то». Котофей: «Погоди радоваться. Запрятала баба-яга братьев твоих так, что и я не слышу их, и Шарик не чует». Иванушка: «Найдем». Шарик: «Найти-то найдем, да не сразу. А пока утешил бы ты свою маму, показался бы ей». Котофей: «А то попадешь ты тут без присмотра в беду». Иванушка: что ты, я богатырь». Шарик: «Так-то оно так, а все-таки...» Иванушка: «Нет, нет, друзья, у мамы и своих забот вон сколько, а тут еще здравствуйте, Иванушка пришел, не говорите ей, слышите, послушайтесь меня». Шарик: «Да уж, видно, придется послушаться. Ты хоть и маленький, а все же человек». Грохот. Котофей: «А, привезли они лес. У поляны сгрузили». Иванушка: «Бегу», скрывается. Входят Василиса и медведь. медведь. Ох, брат.